После обеда, накануне выходного дня, мы покинули агентство, и втроем, лорд Гелион, Видана и я, исчезли в переходе. А через мгновение вышли в древнем замке, где нас встретил немолодой дворецкий. «Леди Видана, неужели это вы?» — ахнул он, увидев нас. «Как же давно я вас не видел! Вы ведь не старше этой девочки были!» «Дочь?» «Крестница», — ответила она и подняла голову. На лестнице, уходящей вверх, послышались мужские шаги, и появился высокий, седовласый лорд. «Как я рад, что вы вспомнили обо мне!» «Гелион?» Он склонил голову в знак приветствия, а затем протянул руку Видане и, взяв ее тоненькую кисть, поцеловал. Все было проделано столь грациозно, что я залюбовалась его движениями. Лорд был сухощав и жилист, но от него исходила какая-то мощная энергия, обволакивающая все вокруг, что я, еще мало видевшая в жизни, поняла. Мы прибыли к одному из тех, перед кем склоняют колени даже правители королевств. «Гелион, Видана, проходите в кабинет, а я, если вы не возражаете, провожу юную леди в оранжерею, пусть полюбуются цветами». И хозяин замка неторопливо двинулся вперед, показывая дорогу, а крестная и глава агентства отправились вверх по лестнице. «Странно, а почему вы решили показать мне оранжерею?» — уточнила я, когда стеклянные двери распахнулись, и мы очутились в царстве цветов и насыщенного запаха, сводящего с ума. «Чтобы я не мешалась при общении взрослых магов? И о чем пойдет речь, если не секрет? Неужели о странных событиях, невольным свидетелем которых я оказалась?» «Меня зовут Илорин де Лагарди. Я хозяин этого замка, а оранжерея — моя страсть и гордость. Я люблю показывать цветы своим гостям. Как ты думаешь, девочка, почему не тонет лодка?» Мудрый взгляд проник в мою душу, но он не пугал. «Потому что она на воде, но если вода окажется в лодке, то она утонет. Ты понимаешь, зачем я об этом говорю? Главное не что происходит вокруг, а то, как ты сама к этому относишься, что происходит внутри твоей души. Тебя пугают эти странные события?» «Нет, не совсем так. Я просто не понимаю, что происходит», — пояснила я, разглядывая цветы. «У вас прекрасная оранжерея. Ух ты, как много фиалок! А какая потрясающая цветовая гамма!» «Рад, что тебе понравилось», — лорд по-отечески улыбнулся. «А какие цветы любит юная леди? Обожаю делать подарки своим друзьям». «Ну что вы, лорд де Лагарди, не стоит утруждать себя. Я просто крестница леди Тримьер и вашим другом не являюсь. Мне даже не совсем понятно, зачем она взяла меня с собой», — вежливо заметила я и уточнила. «А эта дверь ведет в сад?» «Да. Сходи прогуляйся, а мы пока обсудим несколько важных дел, а потом встретимся за столом», — предложил лорд и, развернувшись, двинулся на выход из оранжереи. Я последовала его примеру, только в противоположном направлении. Дверь в сад открывалась тяжело. Натужно вздохнув и отряхнув в себя влагу, было видно, что открывали ее нечасто, выпустила меня и, всхлипнув, закрылась. Я стояла на мощеной дорожке и смотрела вперед, где неподалеку возвышалось старинное каменное строение, слегка прикрытое от глаз зарослями цветущих кустарников. «Странно, и почему оно мне напоминает склеп?» — подумала я, а ноги сами несли меня по дорожке, по ее сторонам росли цветы. Похоже, садовник здесь дневал и ночевал, такими они были ухоженными и красивыми. Я остановилась перед тяжелой кованой дверью и только прикоснулась к ручке, как позади меня появилась женщина. Ее тень закрыла от меня солнце. «Лея, ты ведь не будешь возражать, если я спущусь с тобой?» — певуче произнесла леди Зархак и положила мне на плечо руку в шелковой перчатке. «Если, конечно, дверь откроется. Сама понимаешь, только к представителям рода магия благоволит». Дверь бесшумно распахнулась и оттуда потянула прохладой. Я сделала шаг вниз и, не поворачивая головы, посоветовала. «Убедились? А сейчас возвращайтесь в замок. Я хочу побыть здесь одна, без свидетелей. Понимаете? Не слишком ли ты много хочешь?» Насмешливо полюбопытствовала леди и взяла меня под руку. «Идем, я вся в предвкушении от предстоящей встречи с твоими предками. «Да ладно тебе, не дергайся, красавица. Где, как ни здесь, мы можем пошептаться о твоем будущем и моем сыне без свидетелей? Те, кто находится внизу, не в счет. К счастью, усопшие не болтливы. Тебе понравился Орландо?» «Симпатичный», — ответила я и, выдернув свою руку, сбежала вниз, где в огромном зале мгновенно вспыхнули свечи над каменными гробницами и изваяниями. «Но сватов присылать не нужно. Я не стану его женой». «Ты серьезно думаешь, что я буду спрашивать тебя?» — хмыкнула она, появляясь на пороге. «Я уверена, что сумею найти необходимые слова и убедить твоих родителей, что мой сын — самая лучшая брачная партия для тебя. Я — Регина рода, и твой отец не может игнорировать мои требования. Только что-то мне подсказывает», — произнесла я, положив руки на руки мраморного изваяния с красивым лицом. Надпись свидетельствовала, что здесь покоится Уна Блэкредсон, жившая много столетий назад. «Что данный вопрос будет решать бабушка Стефания и леди Видана, моя крестная. Да и на отца давить бесполезно. Посмотрим, посмотрим», — отпарировала она и стоя искала что-то глазами. «А где последнее захоронение, не подскажешь?» «Вы на них смотрите, и вообще это некрасиво, обманом врываться в чужой склеп и расхаживать по нему, как у себя дома». «Да ладно, не серчай. Где я еще могу поговорить с тобой без лишних ушей?» «Нигде, только в склепе. Я восхищаюсь лордом Делагарди. Он такой заботливый, сохранил этот склеп и захоронение в нем. Его предки тоже здесь покоятся. Мне говорили, что для них отдельный зал устроен. Это правда, что ты будешь родовым архивариусом. А зачем ты на это согласилась?» «А почему нет?» «Тихо, спокойно, и мухи не кусают», — ответила я, переходя от гробницы к гробнице. «Что, я не права?» «Естественно. На тишину не рассчитывай, деточка. В древних родах эта профессия опасная и непростая. Чтобы восстановить недостающие детали, потребуется отправиться в прошлое, в общение со всеми представителями рода. Дело не самое приятное. Бьюсь об заклад, что будет кто-то, кому очень не понравится твоя активность и не будет желания делиться документами, историями и родовыми тайнами. Так что не рассчитывай на легкую и безоблачную службу. И в свете всего сказанного я предлагаю. Выходи замуж за Орландо. Тебе нужна будет защита постоянная. И кто ее в состоянии может обеспечить, как не охранное агентство «Каменные врата»?» «Странно. Что-то я устала. Посижу немного, ты не возражаешь?» Я чуть скосила глаза и увидела, что леди Зархак расположилась в кресле и, позевывая, стала укутываться в плед, предусмотрительно кем-то оставленный. Мгновение, и наступила тишина. Глаза ее закрылись, и лишь грудь еле заметно поднималась и опускалась. «Вот и хорошо», — подумала я и отправилась дальше вглубь подземных залов. «Никто мешать не будет. Спите, леди Арника, спите». Когда я появлялась на пороге очередного зала, впереди вспыхивали свечи, приветствуя меня. Я обходила гробницу за гробницей, читала надписи на них, узнавая новые имена и годы жизни, стараясь запомнить на будущее, ведь именно с ними мне предстояло работать многие годы. На мгновение задержавшись у мраморной урны Эрна, великого Эрна, я сделала шаг к скромному надгробию белого цвета, в изголовье которого стояла каменная ваза с живыми цветами и остановилась. Сердце забилось быстро-быстро, как только я прочитала надпись. «Лея, принцесса дома Хидельрод, любимая супруга Эрва Златовласова и нежнейшая мать Эрна, предстала перед дверями вечности в возрасте 35 лет, осиротив любящих ее». «Засада! Вот надо же так опростоволоситься!» — пробормотала я, поправляя цветы в вазе. «Могу поспорить, что принесли их несколько часов назад. Но почему я так плохо читала генеалогическую книгу? В противном случае бы знала, что матушка великого Эрна была юная принцесса из далекого Северного Королевства». Обойдя оставшееся надгробие, я не обнаружила даже намека на наличие второй супруги Эрва, упокоившегося рядом с принцессой, и, повернув обратно, только сделала пару шагов, как остановилась, ощутив позади себя какое-то движение. «Лея, восстанови память обо мне. раздался еле слышный голос от букета цветов. «Тебе будет легче понять свой путь в жизни. Мы ведь связаны, девочка, невидимыми нитями, тянущимися издалека. Ты нужна мне, я нужна тебе». «Конечно, принцесса Лея, ведь без вас не было бы Эрна», — пообещала я. И свечи в зале начали гаснуть, давая понять, что мне пора уходить. В задумчивости, проходя по залам, погружающимся в темноту, я совершенно неслышно появилась на пороге помещения, где оставила спящую леди Зархак и задержала дыхание, услышав ее голос. «Минерва, подруга моя ненаглядная, ты была права, ты была абсолютно права!» — всхлипывала леди, стоя у одного из роскошных надгробий. «Это глупая, Эндора ведет повелителя к гибели!» «Все, чему ты посвятила свою жизнь, летит под откос, дорогая. Я не смогла выполнить твои поручения, и потому я плачу, горько плачу. Прости и помоги мне, дай совет, о моя мудрейшая подруга!» «Леди Зархак», я рискнула нарушить ее стенание, так как по залу струился холод. «Нам пора покинуть эту территорию. Или вы специалист некромантии?» «Нет, это супруга лорда де Лагарди, дипломированный некромант». Смахнув слезы, поведала леди и поспешила к выходу. «Ее дочь лежит вот под тем надгробием. Я проверила. Эндора считает меня виновной в ее смерти». «А это не так?» — полюбопытствовала я, скорее для того, чтобы поддержать беседу. «Вы не причастны к нападению на хозяйку этого замка?» «Нет, конечно нет!» — вспылила леди. Дверь склепа плавно закрылась за нами, и мы окунулись в теплый воздух, напоенный цветочным ароматом. «Мне не было и нет дела до этой выскочки». «Иронию слышу я в словах твоих, Лея Блэкредсон. Ты не веришь в мою невиновность?» Красивая леди в упор смотрела на меня, а я улыбнулась задумчиво и перевела взгляд на беседку, увитую розами. «Да я ангел по сравнению с твоей крестной матерью. Кстати, а ты знаешь, что твою бабушку Изольду убила Видана Тримьер?» «Да что, Изольду, твоя крестная свою родную бабушку упокоила, не пожалела». «Завидуете, леди Арника?» — уточнила я и направилась к оранжерее. «Не нравится вам моя крестная, ох, как не нравится. Но навстречу к ней вы сами прилетали. Зачем общаться с могиней, от имени которой вас начинает корежить?» «Слушай ты, соплячка!» Ее руки развернули меня, и леди тряхнула меня за плечи, ее лицо посуровило. «Кто тебе позволил так со мной разговаривать? Да я тебя сейчас придушу и верну в склеп. Неужели думаешь, что искать кто-то будет?» «Руки убери от девушки, немедленно!» — раздался от оранжереи ледяной голос. «С гостями в нашем доме так себя не ведут». «Эндора!» — пропела Арника и отпустила меня. «Дорогая, как я рада тебя видеть! А ты не боишься пускать в замок вот таких девиц? Наглых, дерзких, а вдруг серебряные ложки из столовой пропадать начнут? И еще, ты не думала о том, чтобы воспользоваться косметической магией? Ну, если только ты их не утащишь, чтобы подставить нашу гостью. Лея, пойдемте в гостиную. А тебя, Арника, ждут в кабинете. Стройная леди возраста моей крестной с невзрачной внешностью, но очень мудрыми глазами. В длинном платье болотного цвета с красной вышивкой, стояла у дверей оранжереи. «Эндора, ну почему ты игнорируешь меня?» Невинно поинтересовалась Арника, но, не получив ответа, пожала плечами и, быстро пройдя по оранжерее, исчезла в коридоре. «Нам сюда», — мягко улыбнулась хозяйка, открывая дверь в небольшую и очень уютную гостиную, где был накрыт стол. «Присаживайся, в ногах правды нет, да и по склепу вы долго гуляли. Лея, а что там искала Арника?» «Плакалась Минерве Гроверли, помощи просила. А вы часто спускаетесь туда?» Я села в кресло у стола и ощутила, что действительно устала. «Арника сказала, вы некромант». «Да мне на службе общения хватает. Зачем усопших беспокоить?» — поведала леди, подавая мне чашку с черным чаем и пододвигая сливки. «Угощайся. Попробуй вот эти пирожки с капустой, а потом шоколадный торт с грушами. Это очень вкусно. Пальчики оближешь». Мы пили чай, а радушная хозяйка рассказывала мне о цветах в оранжерее, о том, что они с Виданой учились в академии, и как она благодарна профессору Краберу, ушедшему в вечность 3 месяца назад. С ним исчезла и моя страсть к некромантии. печально улыбнулась леди Эндора. «Я больше не спускаюсь в родовой склеп, а может и правильно. Мертвое мертвым, живое живым, не нужно им мешать. А что ты интересного там для себя открыла?» «Я с ужасом осознала, что почти ничего не знаю о нашем роде», ответила я, не забывая пить чай. Честно говоря, проголодалась в удивительной прогулке. А увидев захоронение принцессы Леи, даже ощутила угрызение совести, что понятия не имею о том, кто она. «Ты не будешь возражать, если я сделаю тебе подарок?» Дослушав меня, спросила леди Эндора и, поднявшись, подошла к большому книжному шкафу, неожиданно проступившему рядом с окном, занавешенным тюлем нежно-голубого цвета. Скрипнул замок, распахнулись дверцы, а хозяйка дома протянула вверх руку и сняла с полки фолиант в красной бархатной обложке. «Вот, это старинная книга, я уверена, поможет в твоих поисках. Здесь ты найдешь информацию о принцессе Лее. Увы, немного, но я не обладаю даром уходить в прошлое, и больше, чем преподнести в дар этот удивительный фолиант, я не смогу помочь. Леди Эндора, такой щедрый подарок, но как к этому отнесется ваш супруг?» — испугалась я. «Это бесценная книга». «А супруг поддержит», — раздался довольный голос от входа в гостиную. «Эндора, я согласен с тобой. Что толку, что сей старинный труд стоит в книжном шкафу, закрытом на ключ и спрятанном от постороннего взгляда? А юная леди, перечитав его, изучит от корки до корки и, попросив помощи, может воссоздать реальную картину жизни давно ушедших представителей рода Блэк-Редсонов и передать ее дальше. Лея, тебя не обидела Арни Казархак?» «Нет, конечно нет», — улыбнулась я, увидев свою крестную и лорда Гелиона. А лорд Делагарди сел в кресло рядом с леди Эндорой и взял ее руку в свою. «Я бы сказала, что она такая забавная». «Что? Арника забавная?» — изумилась хозяйка замка. А лорд расхохотался и жестом пригласил Видану и Гелиона за стол. Я пожала плечами. «Конечно, она так играла белоснежную фею, так играла, что и не заметила, как обнажила кровавые клыки. Наблюдать за такими метаморфозами было забавно. Лея, а ты знаешь, что леди Зархак очень хочет видеть тебя супругой своего старшего сына Орландо?» — поинтересовался лорд Делагарди и с благодарной улыбкой принял из рук супруги большую чашку с ароматным чаем. «Ага, он меня даже в сновидение приглашал. На кладбище в Уитби. Предлагал брак, да я что-то не вдохновилась», — пояснила я. А леди Триммер села рядом со мной. Не прониклась кладбищенской романтикой и сказала «нет». И в склепе леди Арники тоже завела разговор о браке. «Однако я не согласна». «Крестная, ты ведь не будешь возражать, если я не стану супругой Орландо Зархака?» — спросила я, разглядывая ее слегка уставшее лицо. «Нет, я не только не буду возражать». Меня обняли за плечи. «Но и не обрадовалась бы, решись ты на этот брак. Поверь, вы слишком разные и говорите на разных языках любви». «Я счастлива», — расплылась я в широкой улыбке, прижимая к себе тяжелый фолиант. «Странно только почему?» «Рядом с тобой сейчас те, кому ты совсем не безразлична. Вот только отца с матушкой не хватает», — пояснил лорд, а леди Эндора подавала чашки с чаем Видане и Гелиону. «Мы разрешили несколько важных вопросов. Нужно всем подкрепиться. Лея, как посчитаешь нужным навестить замок и проведать предков, прилетай. Мы с Эндорой всегда будем рады тебя видеть». «Спасибо, но я сначала изучу книгу», — поблагодарила я, и пока все пили чай, начала потихоньку ее листать, стараясь не повредить тонкие страницы с черной вязью шрифта и искусно выполненными рисунками. «А кто автор?» «Вот как все изучишь, тогда и расскажем», — пообещал лорд Делагарди с улыбкой, глядя на супругу. «Правда, родная?» «Конечно, ведь это так увлекательно раскрывать неизведанные территории и знакомиться с людьми, жившими давным-давно», — согласилась леди и уточнила негромко. «А леди Зархак покинула замок?» «Да, почти сразу, как пришла в кабинет после посещения склепа. Очень печалилась, что Лея не позволила ей погулять по залам. Утверждает, что девушка усыпила Арнику, и та проспала все время», — пояснил Гелион и хмыкнул. «Вот интересно, она это придумала или на самом деле уснула, как утверждает? А может, леди Зархак сделала вид, что спала? «Возвращаясь обратно, я видела, как она ходила у последних захоронений», — сказала я и продолжила листать книгу, думая о том, что изучать ее буду с интересом. Сразу по возвращении из Подлунного Королевства мы с Артиваль и бабушкой Стефанией отбыли в замок Редривелл, где нас встречали Ребекка и профессор Сириус Лангедоки, а также Гвендолин и Ольгерт-младший, обрадовавшийся нашему появлению. «Лея! Ура! Пойдем, я покажу твою комнату!» — схватил мальчик меня за руку, другой прижимая к себе любимую игрушку — боевого мага. Мама называет ее комната Элана. «Я там люблю прятаться, когда мы в прятки играем с Гвен и Эдвардом. Такая волшебная пещера!» На третьем этаже Оле толкнул дверь и пропустил меня в комнату. С обоями нежно-синего цвета, окно было спрятано за плотными белыми шторами и букетами лаванды. Кровать застелена гобеленовым покрывалом серого цвета, подушки лавандового цвета, а напротив — стол и кресло. «Опять Гвен наколдовала!» — со вздохом резюмировал мальчик, оглядывая комнату. «Вот и оставляй ее одну. Мы ведь все исправим, правда?» «Да нет, не сегодня», — поспешил он успокоить меня. «Завтра, как проснемся, так и вернем сказочную пещеру обратно». «Оле, а как я в ней жить буду?» — улыбнулась я, погладив его по голове. «В сказке хорошо играть, но жить там невозможно». «Малыш, пойдем спать, поздно уже». Дверь открылась, и появилась Артиваль. «Лея тоже очень устала. За завтраком встретитесь». «Хорошо. Леюшка, бай-бай, я тебя утром разбужу. Моя комната здесь, неподалеку», — заверил он меня и, подумав, положил на кровать игрушку. «Пусть Зигфрид тебя охраняет». «Вот и у тебя появился телохранитель», — негромко рассмеялась Артиваль, когда брат покинул комнату. «У меня вся кровать в них, повсюду, и нельзя убрать». Оле сердится, утверждает, что его боевые маги охраняют меня, а я, что, я улыбаюсь и позволяю себя стеречь. Спи спокойно, набирайся сил перед рабочей неделей. Она ушла, а я подошла к окну и отодвинула штору. Темное небо было усыпано звездами, а луна сияла ярко своим молочным светом. Выложив из небольшой сумочки книгу на стол, я переоделась, приготовившись лечь в кровать, и, погасив верхний светильник, зажгла небольшой рядом с подушками. Забравшись под одеяло, я открыла книгу и мгновенно провалилась в сон. «Привет, Лея!» Я очутилась в старинном месте, куда меня вызвал Орландо Зархак. «Скучала по мне?» «Хм, а должна?» — ухмыльнулась я, подумав, что хулиганить в сновидениях не воспрещается. «Спала себе спокойно, вот зачем я тебе потребовалась?» «Нарушаешь мой сон, да еще и глупости глаголишь». «О, какой слог! Почти как у моей мамули!» — расхохотался юноша и пододвинулся на ступенях храма. «Присаживайся, расскажи, как она тебе. Мне велено договориться о помолвке, а тебе нужно подать заявление о переводе в Академию Януса Змееносца. Свадьба осенью». «Хо-хо-хо, за меня уже все решено, как самонадеянно», — продолжая ухмыляться, сообщила я. «А ведь я леди Арнике сразу сказала, что никакого брака между нами не будет, и не стоило огород городить, вызывать меня в сновидение. Вот скажи честно, ты видишь меня второй раз в жизни. С чего ты взял, что я подхожу на роль твоей супруги?» «Да скорее это не я», — пожал он плечами и поднял глаза на разрушенные стены. «Мой наставник и матушка считают, что ты самая правильная партия, древний род, серьезные связи, ну и так, по мелочи». «Орландо, давай как на духу. Ты же не рад подобной перспективе. Зачем нужно участвовать в этом?» — уточнила я, заметившая, как он старается не встречаться со мной глазами. «Я старший сын и должен подчиняться приказу Регины. Кто, как не она, знает, где мое место?» — начал читать мне лекцию Орландо. Голос стал сухим и нудным. «И тебе нужно освежить знания по родовой магии, чтобы не задавать впоследствии ей глупых вопросов. Привыкай сейчас. Я тебе уже все сказал. Ты будешь моей супругой, и чем скорее, тем лучше». «Бедный мальчик Орландо Зархак», — вздохнула я и сделала шаг от храма. «Ты влюблен в какую-то девушку, но тебя принуждают жениться на мне, а ты даже пикнуть не смеешь». Неужели твоя избранница не соответствует высоким требованиям рода, которые за глаза называют стаей гиен?» «Что? Что ты сказала?» Он подскочил от неожиданности и побледнел. Губы сжались в длинную узкую полоску телесного цвета. «Да как ты смеешь?» «Разозлись, Орландо. Серьезно разозлись и потребуй разрешить тебе жениться на той, кого ты любишь», — посоветовала я, сделав еще пару шагов в сторону. «Зачем ломать себе жизнь?» «Кто ты такая, чтобы учить нас жить?» — заорал юноша и сжал кулаки. «Идиотка высокомерная! Можно подумать, что к тебе очередь стоит из претендентов. Да нам известно, что тебя все стороной обходят. Ты же прокаженная!» «Ух ты! А я и не в курсе!» — восхищенно произнесла я и махнула рукой, открывая переход. «Манипулятор ты несчастный! Если ты думал, что я разрыдаюсь от горя и брошусь тебе, спасающему меня от участи старой девы, на шею, то ты страшно просчитался. Чао-чао! Надеюсь в скором времени услышать о твоей свадьбе с очаровательной незнакомкой». Открыв глаза и оглядевшись, я успокоилась. Дома, в своей кровати, убрав книгу на кресло и отвернувшись к стене, прежде чем уснуть, подумала. Однако, какой амбициозный молодой человек, и что-то мне подсказывает, что эта встреча не последняя, и мне это не нравится. Чего они в меня вцепились? Утром я обнаружила на столе вазу с букетом ярко-розовых люпинов. «Странно, а почему я не услышала, как открылась дверь?» — подумала я, приподнявшись. «Неужели так устала?» Упав обратно на подушки, я расплылась в счастливой улыбке. Выходной день, и не нужно никуда спешить. Сквозь штору пробивался солнечный лучик, и я решила погулять перед завтраком. Быстро одевшись в узкие брюки и тунику, заплетая косу и сунув ноги в спортивные тапочки, я покинула комнату и увидела Артиваль в таком же наряде. «Привет, а я хотела тебя разбудить и позвать прогуляться», — обрадовалась она. «Пойдем, я покажу одно очень загадочное место». «Здорово, как раз хотела немного нагулять аппетит перед завтраком», — согласилась я. «Мы сбежали по лестнице, не встретив никого на своем пути». «А Гвен и Олли еще спят?» «Олли, да. Растущий организм требует сна», — весело ответила Артиваль. «А Гвен давно на ногах. Она в саду цветы поливает. У нее там свой аптекарский огород». «Гвен травница?» — уточнила я. Мы быстрым шагом удалялись от замка по мощенной дорожке. Впереди показался деревянный дом привратника. «Она на лечебном факультете будет учиться?» «Да. Представляешь, Гвен сама изъявила желание учиться на целителя. Она всегда наблюдала, когда мама делала крема и сыворотки, училась потихоньку. А сколько книг ею прочитано по травам и массажам, я вообще диву даюсь», — рассказывала кузина. «Нам сюда, в лес пойдем». «Ты слышала об озере слез?» «Ой, это то самое, в котором было уничтожено кольцо белой ведьмы?» — уточнила я, вспоминая историю о ней. А Клайв Барнаус высказался в духе, что, мол, придумали легенду и способствуете ее распространению по Академии. «Ну да, я знаю, что Клайва это бесит», — рассмеялась Артиваль. «Но та история правдива. У мамы ожог на ладони остался, когда они с тетей Элизой кольцо утопили. Смотри, какой живой лес!» «Так вот, тетя Элиза рассказывала, что он таким стал только после уничтожения кольца. Наследник подтвердил свой истинный статус. Мы быстро шли по тропинке и видели то уши зайца, мелькавшего впереди, то рыжий с черной подпаленной лисий хвост. Но когда на повороте показался пень с лешим, то остановились и, не сговариваясь, поклонились». «Уважили, девоньки! Ой, уважили, старика!» — заулыбался лесной хозяин, вынув изо рта трубку и выпустив вверх кольца табачного дыма. «Вот счастье-то! За раз двух хозяюшек угодий увидел. Не каждый день такое случается». «В смысле?» — переглянулись мы. «Каких хозяюшек?» «Да ладно, ладно!» — расхохотался дед и, повернув трубку в руках, подмигнул нам. «Все вы тут хозяева, кто в замке живет. Бегите, пока вас охраннички не вернули обратно». «Ну, дедуля, ох и провокатор!» — хмыкнула я и, устремляясь за Артиваль, намеков накидал и в кусты. «Да ладно тебе, Лея, а то ты не в курсе, что лешие всегда себе на уме. Захотят — скажут прямо в глаза, а нет — туману напустят, знания их распирают. Вот оно, родимое, Ты только посмотри, какое оно удивительное!